Глава шестая. После полумрака каюты солнце слепило глаза. Время перевалило за полдень, и жара даже здесь, на просторах океанской глади, стояла невыносимая. Ругая себя последними словами, скинул сет Рагнара селедки в инвентарь, оставил только сапоги, полотняные штаны да щегольскую, шелковую рубашку с отложным воротничком и искусной вышивкой, приобретенную еще в спокойные времена в Белом городе. Стоял полный штиль. Черный корабль Сигурни стоял борт к борту со вторым таким же и дракаром Эрика. Сам рыжий северянин стоял на палубе с десятком людей из своего хирда. Я заметил, что воины экипированы серьезно, как перед боем, и в горле защипало от понимания того, что побратим был готов пойти против своих ради моей любимой. Увидев меня, Эрик подмигнул, широко улыбнувшись, но в глазах застыла тревога и настороженность. Я подошел к нему и тихо произнес: «Ридо, Эрик, боя не будет, мы договорились. Не совсем то, что мне хотелось бы, но...» «Старая ведьма всегда добивается своего, Искул. А дочь слушает свою мать, так было от предков. Хотя, не скрою, было бы весело попробовать умыкнуть малышку на Тиен. Не горюй, целитель. Если судьба отодвигает свадьбу, может, это и к лучшему. Не знал, Эрик, что ты еще и философ. А кто это?» «Ну, это такой кальд, размышляющий о жизни и всех ее проявлениях, вроде того». «А, это как наш Бьорни Снорринсон, когда выпьет первый десяток кружек Эля». «Ну, примерно». «Значит, невеста без обручения?» «Все-то ты знаешь, Эрик Свенсон». «Служанка Сигурни, моя троюродная племянница». «Ох, рандом, все время забываю, что все северяне родственники». «Это плохо?» «Думаю, что это просто здорово». «Ну вот ты и посветлел лицом, целитель. Держи голову выше, ее уже ведут». «Ого, да она не одна, с ней сыновья Конунга». Я резко обернулся. По перекинутым сходням со второго черного корабля в сопровождении нескольких статных и высоких северян спускалась она, моя Нати. Перед сходом на палубу руку ей подал русоволосый кудрявый парень с загорелым лицом, облаченный поверх кожаного доспеха в красивый пурпурный плащ, подбитый лисьим мехом. И не жарко ему? «Друни Борг, средний сын действующего канунга», — негромко пояснил верный Эрик. «Вот тебе и хрен на блюде. Вьются вокруг моей Нати всякие борги, а мне на целый год ее оставлять. Наконец мне удалось рассмотреть дочь Вельвы поближе. Сегодня, как, впрочем, и всегда, она была прекрасна. Но это все же какая-то другая Натиен. Такой я видел ее впервые. Сегодня на ней было темно-серое длинное платье тонкой шерсти, с воротником и рукавами, отделанными черными меховыми вставками, искрящимися на солнце при каждом ее движении. Талия была отягощена тяжелым поясом серебристого металла, инкрустированного камнями, очень похожими на те, что охраняли магический покой будущей тещи. Тщетно пытался я поймать ее взгляд. Волосы любимой, обычно затянутые в тугой хвост, сегодня были распущены и зачесаны назад, открывая высокий лоб. Гордо поднятый подбородок, медленное плавное движение, отрешенность и отдаленность во всем. Несмотря на светлый день, ее по обыкновению карие глаза выглядели темными, почти черными. Лишь по легкой припухлости век можно было догадаться о бурных переживаниях, владевших сердцем моей милой. «Держи себя в руках, целитель», — услышал я шепот Эрика над правым ухом. Я не понял, откуда взялась между нами Сигурни, но ее появление немедленно прекратило всякие разговоры и движения вокруг. Северяне почтительно склонили головы. Даже сыновья Конунга уважают Вельву. «Хоридо, северяне!» Ее немного хрипловатый голос, под едва слышимый плеск волн о борта, пронесся над головами присутствующих, словно стая морских чаек. «Этот достойный муж», — она кивнула в мою сторону, — «Эскул из рода Холиенов, сегодня удостоился чести моего дома Рагнарсонов. Ему было обещано Натиен по домашнему прозвищу Неистовая. И с нынешнего, пятого дня седьмого лунного месяца года Синего Кита, объявлена Хейтконой, невестой без обручения». Я пристально следил за реакцией нареченной. Очень уж настораживало ее теперешнее состояние. Заметил, как посветлело ее лицо, как разом опустились напряженные плечи после слов Вельвы. Увидел и то, как нахмурился кудрявый Борг, вцепившийся правой рукой в рукоять меча так, что побелели пальцы. «Так-так, ясненько». Кюна продолжала свою речь. «И назначено испытание в один год и один день, по окончании которого Эскул Абхолиен должен явиться в Кодебю и доказать свою состоятельность для дома Рагнарсонов. Ридо, я все сказала». Наконец, долгожданный взгляд Нати. «Да за такой взгляд не то что год и один день. 33 года добрый молодец должен хабар собирать, но добиться своей любимой. Да, или сгинуть где-нибудь на радость всяким кудрявым. Чего-то я ныть снова начал. Хватит. Есть достойная цель. Есть срок. Взял карты, играй». Кюна подвела ко мне свою дочь. «У тебя 5 минут, целитель. Потом ты не увидишь Хейткону год. Используй каждое мгновение». Грусть и сожаление в обычно ровном голосе Сигурни заставили меня удивленно вскинуть брови вверх и замешкаться с приветствием на Тиен. А Кореглазка поступила просто. Ничуть не стесняясь окружающих, она забросила мне руки на плечи и крепко обняла. Я с наслаждением вдохнул терпкий запах ее волос и ощутил пальцами под тканью платья дрожащее и желанное тело любимой. «Нати, лапушка моя!» «Эс, дорогой мой!» «Прости, не выходит со свадьбы быстро». «Я сама так решила. Ты не знаешь. Все непросто. Я посвященная Ковина, непростая смертная. У нас свои правила, за нарушение которых смерть. Но мама нашла выход. Хоть ты ей и не очень нравишься, как будущий зять». «Ничего, год пройдет быстро, ты не успеешь соскучиться». «Дело не в этом, любимый. На самом деле твоя состоятельность ни у кого из моих родных не вызывает сомнений. Это просто удобная причина, чтобы скрыть истинную. Времени мало, слушай внимательно». Нати еще крепче прижалась ко мне, уткнувшись в шею и тихо шепча. «Ты пойдешь к Срединным горам, как собирался за дедом. У южной оконечности есть ущелье 4 ветров, у его входа камень Ковина. Его еще называют Вороньим. Каждый год Верховная Ведьма собирает шаб, куда прибывают Верховная Юга, Севера, Запада и Востока. Там, в течение недели, решаются важнейшие вопросы и рассматриваются просьбы прибывших. Не удивляйся, туда приезжают со всего света не только обычные люди, но и маги, правители. Так вот, только там, у Верховной Ведьмы, ты можешь попросить исключить на Тиен Рагнарсон неистовую из посвященных Ковину. Найди слова и доводы. У тебя почти 6 лун, чтобы добраться туда». «Девочка моя, но как же ты? Ты же, наверное, мечтала стать вельвой, и ради меня...» Нати грустно улыбнулась. «Не переживай, Скул, нельзя перестать быть вельвой. Этот дар с рождения, я просто стану вольной, неподчиненной Ковину». «Что-то мне подсказывает, что Верховная не будет гореть желанием удовлетворить мою просьбу. А много вольных вельв на просторах этого мира?» «В том-то и дело, что официально ни одной. 1000 лет назад одной из причин создания Ковина и была необходимость взять под контроль силу женщин всех народов, рожденных со способностями к управлению неведомым. Проще говоря, дикие вельвы, которые не входили в Ковен, попросту уничтожались». «Вот оно что. Ничего себе задачка. А Сигурни прибудет на шаб?» «Да, мама будет там. Не жди, что она официально пойдет против законов Ковина. Но я в тебя верю, мой Эс. Кому, как не тебе, целителю, грандмастеру, бессмертному, ходящему между мирами, по плечу такая задача. Сделай это ради меня, ради нас». Глаза ее распахнулись, полные слез и надежды. Затем наши губы встретились, и не стало ни слов, ни обещаний, ни сожалений. Только вера и надежда в то, что все обязательно получится. Берег приближался с каждым слаженным гребком хирдманов Эрика. Уже видна была линия пенного прибоя и лукоморье Моны. Справа, у самой опушки подступавшего густого подлеска, угадывался лагерь беженцев. Пятна шатров, вытащенные на берег для просушки лодки, завершали шаткую, идиллическую картину хрупкого мира для этих людей. Драккар Эйрика подошел к длинной песчаной косе. Часть хирдманов попрыгала в воду, прихватив длинные железные костыли и кувалды для закрепления корабля. 4 северян стали вытаскивать из-под запасного паруса длинные тяжелые, просмоленные свертки. Я насчитал 4. Справа подошел Эйрик и, кивнув мне на них, произнес: «Помнишь, я говорил, что мы должны похоронить родных?» «Да, брат, но это же опасно. Они умерли от бубонки, а мы везли их трупы все это время?» «Не переживай, Эс. Мы знаем, как обращаться с умершими от мора. Их зашили в отрезки старого паруса, затем окунули в жидкую смолу». «Но не проще ли похоронить в океане?» «Проще, но не по нашим правилам. Здесь есть река, а все реки ведут в место, где встречаются души умерших северян». «Да, ты можешь посчитать это глупостью, ведь Мона впадает в океан. Но свой последний путь, пусть и всего в несколько полетов стрелы, они пройдут в лодке по реке. Тогда подгорные и другие боги откроют пред ними врата. Хочешь зажечь погребальные стрелы, Эс?» «Некоторых из умерших ты знал». Глубокие складки залегли между бровей рыжего северянина. «Как? Кого?» Сердце сжалось в предчувствии горькой вести. «Олаф и Марта Свенсены. Когда твои друзья покинули Красного Петуха, мой брат с дочерью наотрез отказались бросать хозяйство сразу. До последних своих дней раздавали они еду из кладовых таверны всем соседям и беженцам. А потом заболела Марта. И Олаф, вот же упрямая башка, все же решился на отъезд. А потом пришли мародеры. Им не хватило одного дня». «Как же так?» «Вот так, целитель, судьба». «Но Олаф забрал с собой 6 ублюдков. Он славно владел топором. Его достали стрелами. Все это рассказал Тиль, прибежавший за помощью в порт. Мы не успели». «Я зажгу погребальные стрелы, Эрик. Олаф и Марта не были мне чужими. Но не обижайся. Прежде чем идти в лагерь, я должен исцелить всех хирдманов. На всякий случай. Даже если нет никаких поводов для беспокойства». «Что ж, это разумно». Профилактическая магическая процедура задержала нас не более чем на полчаса. Оставив несколько человек на корабле, северяне, ловко смастерив волокуши, двинулись к руслу реки, а мы с Эриком отправились в лагерь беженцев. Не доходя до первых шатров, я увидел бегущего к нам навстречу Тильмана. Запыхавшийся половинчик разогнался так, что чуть не сбил меня с ног. «Мастер Холиен! Мастер Холиен! Надо поспешить! Наши все в лесу, в 3 полетах стрелы от основного лагеря! Нужна ваша помощь!» «Кто?» «Тоши и малыши! Уж и не ждали, что дождемся вас!» «Эрик, ты со мной?» «Я мало чем смогу помочь. Буду в шатре у сестер. Хочу купить у них пару лодок для обряда. Им они теперь ни к чему». «Хорошо, я найду тебя. Веди, Тиль, да побыстрее. Нет, постой, ты почти выбился из сил. Садись на плечи и говори, куда бежать». Я побежал во всю силу подаренных этим миром мне сил. Тильман только и успевал кричать «вперед, налево, направо» и ловко уклонялся от веток, что норовили снести его с моих плеч. А у меня в висках стучала одна только мысль. «Я должен успеть, должен, и точка». Хватит того, что от этой бубонки умерли Олаф и Марта. Но дети Хейген... Не бывать этому. Великий рандом, если ты не последняя сволочь, ты не дашь мне потерять родных мне людей. Несмотря на выплеск адреналина, другой голос в моей голове продолжал холодно анализировать полученную информацию. Дети от смешанных браков заболевали инфекцией, к которой чистокровные нехуманцы были невосприимчивы. Значит, в вопросах противоинфекционного иммунитета генетического кода, полученного от родителей нехуманцев, недостаточно для полноценной защиты. Будем надеяться, что еще не так поздно. Воскресить одного у меня маны хватит, но больше... Не думать об этом, бежать. Фургон и разбитый рядом шалаш выскочили прямо передо мной из лесной чащи. Я резко остановился, да так, что Тильман кубарем скатился в траву. Из фургона показалась голова Герды. «Сюда, Эс!» Арчанка была лаконична. Внутри воздух был тяжел от каких-то сожженных, настоявшей тут же жаровни трав. Дети лежали, укутанные в одеяло из шкур. Было очень темно. Только маленькая масляная лампа, почти лампада, едва освещала внутренность фургона. Я поочередно метнулся к одному, другому. Дышат. «Спасибо, рандом. Я твой должник. Герда, свет, больше света. И откинь пологи. Нужен свежий воздух». Ведьма безропотно и молниеносно выполнила приказ. К черту осмотр. Дыхание едва прослеживается, особенно у малышни. Не мелочиться. Поочередно на всех, сначала среднюю регенерацию, среднее исцеление, очищение. И снова по кругу для верности. Руки мои дрожали в отчаянии, что что-то не сработает. Мир слишком быстро меняется, и я использовал заклинание без привычного интерфейса, активируя рунические иконки на коже предплечий. Позади в нетерпении застыла Герда. Свежий воздух летнего леса принес запахи хвои и прели. В отдалении слышалось пение птиц. Сердце замерло на очередном ударе. «Дядя Искул, тетя Герда, а где мама?» Наперебой залопотали пришедшие в себя первыми Тим и Том. «Мы очень хотим есть». Бруно застрелил кабана и обещал сварить мясную похлебку с горохом. Малыши и присоединившиеся к ним Тоша с удивлением смотрели на расхохотавшихся до слез Квартирона и Арчанку. Уже вылезая из фургона, выслушал отповедь Гергудрун. «И где тебя только носило, засранца? Успел, подлец! У нас с Хайгурин чуть сердце не разорвалось!» И мне прилетел звонкий подзатыльник. Я постарался не обидеться. Всего понемногу. Выполнял задания богов, спасал беженцев, умирал от стрел эльфов, летал с гарпиями, ну а потом посватался к Вельве, дочери Сигурни. «Ну ты, Квартирон!» Не смогла найти, что на это сказать Арчанка. «А где Хейген, Бруно? Гуггенхайм?» «В шалаше. Алхимик пытается сварить зелье. Да только я ему сразу сказала, что алхимия здесь не поможет. Но он упрямый старик. И я не стала их отговаривать. Тем более, что это хоть какая-то надежда для Хейген. Зови их, ужинать будем». Устало оперся я на колесо фургона и с удовлетворением заметил, как горохом посыпалась ребятня на волю. А хозяйственная Тоша тут же послала их за хворостом. «Есть много новостей, да и детишки голодные». «Разберусь как-нибудь, целитель», — улыбнулась ведьма. Тельман, ожидавший окончания нашего разговора, заговорщически поманил меня пальцем. «Вылечили, мастер Холиен?» «Успел, Тиль, успел, не волнуйся. Что сказать-то хотел?» «Так я доложить. Друзей ваших встретил, как вы и велели. Привез сюда». «Так они как приехали, так в лес и ушли. Базилевс, ну, великан этот, странные слова сказал, мол, пока враг спит, надо раскачиваться. Или что-то такое». «Качаться». «Точно. А еще они не хотели к беженцам идти. У женщины все признаки мора были». «Бубонка?» «Она поганая, мастер Холиен. Я им сказал, что вы будете ждать. Обещали к вечеру прийти, но теперь уж и не знаю». «Не беспокойся, брат, все будет хорошо. Они бессмертные, как и я». «А, вон, значит, как. Тот-то, я смотрю, страха этот базилевс никакого не знает. А женщина его через слово странным ругательством поминает, обезбашенный». «Да, он такой, Вася». «Ладно, что еще слышал, Тиль?» Половинчик побледнел и опустил голову. «Элиан Реноин, предатель. Я служил предателю». «Да, знаю я уже. Его подручные застрелили меня в порту, после того, как беженцы отплыли. А заодно магов и инквизиторов». «Ох ты ж! Вот так. А еще что удалось узнать?» «Ох, мастер, беда! В порту сплошь песчаные орки. Шаманы жгут костры, пытают пойманных хумансов и...» Половинчик судорожно сглотнул, сдерживая рвотный позыв. «Можешь не продолжать, я понял», — скрипнул я зубами. «Они делают с пленниками все то, что охотники делают с дичью». «Ваша правда, мастер. Белый город окружен отрядами эльфов. Я видел вымпелы, по крайней мере, 6 домов. А еще сегодня прилетели гарпии. На первый взгляд, несколько сотен. Но и это не самое страшное. Захватчикам нипочем не взять варагон. Магия белых стен создана древними еще до эльфов. А сердце города, фонтан на площади магов, не уничтожить без того, чтобы пробиться сквозь защиту. Даже катапульты черных орков, заряженные пламенными звездами, ничего не сделают. Только одной магии во всем мире с трудом, но под силу одолеть магию стен Варагона». «Так что же такого ты видел, что трясешься весь, как пьяный шаман?» «Драконы, мастер Холиен, драконы огненных скал и их укротители. Дом паутины ночи, темные эльфы». «Да, дежавю какое-то». «Что вы сказали, мастер Холиен?» «Да это я так, не обращай внимания». «А что, я вроде бы слышал, что темные со светлыми не очень-то дружат, или не так?» «Ваша правда, мастер. Дом паутины ночи, изгнанники без покаяния, предатели веры. Они отказались от светлых богов леса, отрицая их силу, и боги прокляли их. И сородичи изгнали много веков назад. Они ушли за Срединное море и живут там, у отрогов Южного хребта, среди огненных скал. Они – одни из самых сильных воинов этого мира и самые дорогие наемники». «Так сюда пришел весь их дом?» «Нет, конечно. Я насчитал 9 драконов. Это 3 звезды. Поверьте, мастер Холлиен, это очень много». «Не сомневаюсь. Значит, раскошелились светлые. Видно, очень нужен им ворогон. Вон сколько союзников набрали. А ты молодец, Тильман. Нужно отдать должное Ренаину. Хорошего шпиона воспитал и выучил». «Я больше не хочу иметь ничего общего с этим предателем». «Ну-ну, не обижайся, Тиль. У хорошего и умного врага всегда есть чему поучиться. А у тебя теперь редкое ремесло, брат. Да и война, как бы ни была чудовищна, подарила тебе свободу. Чем бы ни держал тебя Элиан, своим предательством ворогонцев, он раз и навсегда освободил тебя от обязательств перед ним». «А ведь и правда!» Лицо половинчика засияло, как новенький золотой. «Тут-то и оно. Пойдем уже. Вон и наши алхимики вышли. Ребятня с хворостом вернулась. Пора ужинать». Близнецы и Тошин на моих глазах побросали вязанки хвороста и ринулись к Хейген. Та, уже подготовленная новостью Герды о выздоровлении детей, попыталась сделать суровое лицо. Но когда ребятишки облепили мать со всех сторон, а стоявший позади Бруно что-то пробасил одобрительное, не выдержала и, взлохматив головы близнецам, начала неистово целовать их в уши, нос, макушки. Заметив меня, немного застеснялась, слегка отстранив детей. Вытерла раскрасневшееся лицо и повлажневшие глаза фартуком. Кивнула мне степенно. «Вернулся, засранец!» Гнома стала медленно приближаться ко мне, поправляя закатанные рукава любимой блузки с глубоким вырезом. Я немного сместился, стараясь, чтобы между нами находился Тильман. «Я очень рад тебя видеть, Хейген. Герда уже наградила меня веским подзатыльником. Не будем, хорошо? Ведь я же успел». «Успел, успел». Гнома сделала резкий бросок в мою сторону, замахнулась и... «Маттенгельд Хайгурин, прекрати!» Рядом стоял возмущенный Гугенхайм. Гнома, словно нашкодившая школьница, тут же замерла, опустив голову и теребя фартук. А грандмастер алхимии продолжил уже более спокойным голосом. «Я понимаю, Матильда, что тебя отец в детстве только таким способом и воспитывал. Но встречать спасителя своих детей тумаками...» «Да, а если бы он не успел?» «Но ведь успел же! Все, хватит на сегодня несчастий, давайте ужинать, а то...» Я не дал старику закончить. Очень уж рад был всех их снова видеть. Подошел и просто молча обнял низенького гоблина правой рукой. Воспользовавшись тем, что мамаша Хейген стоит рядом, привлек и ее. «Я очень скучал, мои дорогие». «Мастер Холлиен, мастер Холлиен!» наперебой закричали дети и кинулись к нам, тут же образовав кучу малу. Я и забыл, как вкусна похлебка мамаши Хейген. Когда жилистый Бруно снял чугунный котел с ароматным варевом и водрузил его на грубый, сколоченный из горбылей стол, я не преминул скостовать среднее исцеление и среднюю регенерацию, похлопав его по плечу. На его удивленный взгляд ответил. «На всякий случай, парень, мало ли». Увидев это, Хейген благодарно кивнула. Отошла мамаша, видно, под затыльником Герды все обойдется. Ох и тяжела рука у гномы, спасибо Гугенхайму. Некоторое время за столом слышался только стук деревянных ложек, да довольное покряхтывание Гугенхайма. В меню оказался даже хлеб, который щедрыми ломтями нарезала мамаша Хейген, приговаривая. «Еще Марту пекла, сердешная. Да посадит ее под горный поближе к очагу». Я достал из инвентаря бурдюк с пивом, которым снабдили меня щедрые северяне. «У меня на родине, в другом мире, есть обычай вспоминать усопших друзей и близких, поднимать чарку другую хмельного. Хоть и не все боги моего мира это одобряют. Сегодня упокоятся души Олафа и Марты. Они были хорошими людьми и умерли несправедливо, мученически. Поэтому давайте пусть каждый помянет их в мыслях согласно своей вере». Я плеснул густого пива себе и в протянутые кружки Хейген, Гугенхайма, Герды и Бруно. «Хоррида, Марта! Хоррида, Олаф! Пусть ни в чем вы не будете нуждаться за столом Подгорного!» Тихо квакали лягушки на заболоченных берегах Моны. Только здесь, у небольшой излученной реки, камыши расступались, давая доступ к свободной воде. Северяне подготовили лодки для последнего пути погибших. Уже прозвучали все последние слова. На берегу собрался весь хирт Эйрика. Были здесь и сестры обители с примой Золано. Пришло много людей из лагеря беженцев. В сыром вечернем воздухе плыл острый смолистый запах. Два северянина принесли жаровню с пылающими углями. Эйрик протянул мне короткий лук и стрелу с просмоленной паклей. Его хирдманы встали рядом, приготовившись. Лодки столкнули в темные воды Моны. Воины довели их до стремнины и отпустили. Тяжелые, с настилом из ошкуренных бревен, обитым шкурами, отправились они в последнее путешествие. Стоявшие рядом северяне потянулись к жаровне. Вспыхивали лоскутья пакли. В полной тишине заскрипели луки, глухо захлопала тетива, ударяясь о наручи. В небе на мгновение стало на десяток звезд больше. Облитые смолой настилы занялись быстро и жарко. Уже через несколько минут лодки пылали кострами, бросая рыжие блики из воды Моны. Еще немного, и они скрылись за поворотом. Стало совсем темно. Ветер стих, появились вездесущие комары. «Ты когда отплываешь, Эрик?» «Думаю, завтра, Эскул. Нам еще догонять основной караван». «Я тебе не говорил, что вернулся не один?» «Нет. Со мной двое бессмертных. Рунгерт и Базилевс». «Северянка?» «Почти, брат. Они оба бессмертные и новички в этом мире. У меня будет просьба». «Обижаешь, побратим», — блеснул в лунном свете белозубой улыбкой Эрик. «Хельга, Рунгерт, очень хотела присоединиться к северянам. А Базилевс ее спутник. Они не будут обузой. И еще удивят тебя, побратим». «Не сомневаюсь, Эскул. Еще два хирдмана. Хирдман и Валькирия не станут лишними на дракаре Свенсонов. Я буду ждать их до завтрашнего вечера. Должен подойти еще дракар. Мы не такие груженные, как корабли в караване. Да и из-за черных нефов. Они идут медленнее нас». «Я, наверное, никогда не смогу стать таким предусмотрительным, как ты, брат», — покачал я головой. «Какие твои годы, Эскул? Походи под парусом с моё, да выживи, не будучи бессмертным. Станешь не только предусмотрительным». «Твоя правда. Пойду в лагерь схожу. До завтра, Эрик». «Ридо, Эс». «Ридо». Но направился я не в лагерь, костеря себя, на чем свет стоит. Чуть не забыл. Меня же гарпии на берегу ждут. Несмотря на темноту, добрался довольно быстро. Забирая к левой оконечности бухты и рассматривая полосу прибоя в свете трех лун, заметил прямо на пути нагромождение скал, уходящих в море узким мысом. Что ж, больше негде спрятаться летающим бестиям. И оказался прав. «Обманувши великую, мы уже устали ждать». Из темноты показалось множество темных фигур, окруживших меня. «Но я же пришел, слово не нарушено. Мы это ценим». Четыре фигуры опустились на колени. Одна приблизилась и скинула капюшон. В темноте блеснули белки глаз. Остальные гарпии растворились в темноте. «Мы готовы, целитель», — прозвучал бархатный голос Гранды. «Что ж, долги надо платить», — и последовательно активировал рунного мастера ключей. 20-кратное усиление заклинания жизни уровня Грандмастер. Исцеление, регенерация и преображение, очищение. Молясь великому рандому, чтобы хватило маны, торопливо касался руками, охваченными золотистым свечением рунной карусели. В этот раз я не увидел радуги, и темнота скрыла результат магического превращения. Но по слитному вздоху вставших с колен гарпий и шелесту расправляемых вновь обретенных крыльев понял – получилось. Меня слегка пошатывало, кружилась голова. Я близоруко приблизил предплечье. Маны осталось на донышке. «Я говорила тебе, Гранда, что он доверчив, как молочный теленок». Передо мной на прибрежный песок опустилась Риганда. «Посмотри на него, грандмастер выжат как лимон, тоже мне, обманувший великую. Дома дадут за такой трофей очень высокую цену». «Стой, Риганда!» Верховная жрица выступила перед нами с тихим шелестом, доставая кукри. «Мы поклялись!» «Что значит клятва, данная полукровке? Особенно, когда так удачно сложились обстоятельства и место». В руках Риганды появилась глифа. «Я вызываю тебя, Верховная!» Часть гарпий сместилась за спину Риганды, обнажив клинки. Новообращенные и Гранда встали вокруг меня. Воздух зазвенел от напряжения. «Вашу мать!» — сплюнул я вязкую слюну, доставая ключи матери и сына.